Глава 8. Написать письмо оказалось гораздо сложнее, чем я думала. При воспоминаниях о встрече со Светланой руки опускались. Хотелось спрятаться, закрыться в своей раковине и даже носа наружу не высовывать. Останавливало только то, что время поджимало. Надо принимать решение. 2 дня я собиралась силами, то садилась за ноутбук, то сбегала. Набирала 1 строчку, а потом все стирала и уходила. «У него новая жизнь, и тебе нет в ней места», — гремели в ушах слова Светланы. «А ребенку? Есть ли ему место в новой жизни Артема? Самое страшное в этой ситуации — отсутствие уверенности в том, что он поверит. Со стороны все выглядело некрасиво. 2 месяца пряталась и вдруг всплыла с пузом и баснями о подставе. Все как-то наиграно, неправдоподобно. И тем не менее, это правда». Я проснулась в 5 утра и, поняв, что заснуть больше не смогу, поднялась с кровати. Умылась и, отбросив все сомнения, села за ноутбук. Все, хватит откладывать. Никто меня не спасет, не поможет. Никто за меня не сообщит Зорину о ребенке. Стиснув зубы, начала писать. Каждая строчка давалась через силу. Иногда перечитывала абзац и стирала его, потому что получалось не то, не так. То скупо, то пафосно, то по-щенячьи слезливо. Стирала, писала заново и снова стирала. В этом письме я каялась перед ним, признавалась в ошибках, рассказывала о событиях того вечера, просила прощения, совершенно на него не рассчитывая. Говорила о своих чувствах, о том, что было раньше, и о том, что сейчас. Обо всем, что должна была сказать сама, лично, глядя в глаза, но не смогла. И в конце, собравшись силами, написала о том, что беременна, о том, что не знаю, как быть дальше, что делать. Я не мечтала, что он простит и вернется. Нет, это несбыточные мечты. Сейчас я уповала лишь на то, чтобы Артем поверил мне. Поверил, что жизнь, зародившаяся внутри меня, это часть его. А больше мы не просила. В этом письме я раскрыла карты, полностью обнажив душу. Дрожащими ладонями протянула ему свое сердце, свои чувства. Дальше ход за ним. На часах уже 3. Не заметила, как пролетело время, только сейчас, почувствовав, как устали глаза от монитора, а живот сводило от голода. Я так и не позавтракала, а сейчас уже время обеда. Пробежалась еще раз по своему письму, гигантское, и каждая строчка, каждая буква — это часть меня, моей души. Здесь все, и моя боль, и мое раскаяние, моя любовь. Выдохнула и нерешительно нажала кнопку «Отправить». Все, пути назад нет, наше будущее в его руках. На следующий день с самого утра открыла почту, надеясь на ответ. Пусто. Как-то справилась с разочарованием, напоминая себе, что Артем не сидит постоянно на почте. Как зайдет, так и ответит. За день проверила ящик 200 раз, через каждые 10 минут. Ответа все не было. Постепенно светлая мысль написать Зорину письмо стала казаться все более убогой, нелепой. С чего я решила, что он будет проверять эту почту? У него ведь и другие ящики есть. Жаль, что не потрудилась узнать их адреса. Дурочка. Как всегда веду себя как дурочка. Да больше шансов достучаться до него, если почтой России воспользоваться. Или курьером. Да хоть самой доехать до его дома и собственноручно положить конверт в реальный почтовый ящик. Наверное, завтра так и сделаю. Надо же решать проблему. Без особого рвения снова открыла почту, когда на часах уже было 8 вечера. За шиворот будто угля насыпали. Кожа горела, сердце полыхало. Новое сообщение от Артема. Ловил ртом воздух, нервы на пределе. Вот он, ответ на мое признание, мой приговор или помилование. Сердце билось в груди испуганной птичкой, когда открывала письмо. По венам струилась надежда, что Зорин поверил мне. Не простил, на это даже не смело рассчитывать, но хотя бы поверил. Этого достаточно для надежды, что когда-нибудь сможем стать чуть ближе. Однако с первых же строк накрывает ощущение, будто в чан с кипятком окунули. «Кристина, когда ты уймешься? Это что за хрень? Что за дурацкие письма? Поражаюсь твоей непробиваемости. Уж прямым текстом тебе сказали: все кончено, можешь быть свободна, и все равно пытаешься влезть. Когда дойдет, что нам с тобой больше не по пути? Подставили тебя, бедную? Серьезно? Всю голову, наверное, сломала, пытаясь выдумать, как бы оправдаться. И что за бред про беременность? Ты о чем, Тин? Какие нафиг дети? У тебя? Да ты с хомяком-то не справишься. Убьешь и потеряешь. И вообще, с чего такая уверенность, что я к этому имею отношение? Мало ли кто мог постараться. Если это, конечно, не очередное вранье, чтобы привлечь к себе внимание. Так что иди к кому-нибудь другому лапшу на уши вешай. Мне не хватало воздуха. Не хватало слов. Пробегала взглядом раз за разом по жестоким строчкам, чувствуя, как кишки скручивает в узел. Как так? Я не рассчитывала, что будет легко, но эти его слова просто оглушили, размазали. Схватила телефон и дрожащими от гнева пальцами набрала его номер. Нет, Зорин, даже не думай, что получится вот так просто отмахнуться от меня, от нас. Звонил раз 10, в ответ тишина. Отправила СМС, требуя, чтобы ответил. Бесполезно. Злилась снова, бросилась за ноутбук. Какого черта ты меня игнорируешь? Трудно ответить? Или боишься сказать в лицо, повторить то, что написал? Давай без истерик. Не отвечаю, потому что не хочу тебя слышать. Не хочу слушать этот нелепый бред. Хватило твоего опуса на 5 листов. И еле дочитал. И топ по диагональ. Относительно ребенка. Ты серьезно считала, что сейчас уши развешу и прискочу? Или, может, параллельно такое же письмо Градову улетело? Типа, кто первый ответит, тот и счастливый папаша. Я пришла в ужас от жестоких слов. Не узнавала его. Тебе не стыдно? Мне должно быть стыдно. Мне? Родная, ты ничего не попутала? Тебе напомнить о твоих похождениях? Газетку принести? Пил по-больному. Тыкал носом в мое собственное дерьмо. От обиды на глаза слезы навернулись. Зря я тут пыталась что-то написать, объяснить. Можно было просто, как хотела вначале, отправить. Я беременна. И все. Результат был бы тот же. Он не услышал меня. Не поверил. Сдаваться не имела права и сделала очередную попытку достучаться. «Тём, пожалуйста, хватит. Я не отрицаю своей вины, не отказываюсь от своих поступков. Но ребенок-то ни в чем не виноват. Он твой. Я не спала с Градовым. Прошу, поверь мне». «Поверить? Ты сейчас вообще о чем? У тебя было мое доверие, и ты об него ноги вытерла. А теперь спохватилась. Прижала, видать, совсем». Раз вот так, поджав хвост, приползла. «Артём, он действительно от тебя. Я могу поклясться тебе, чем хочешь. Давай сделаем тесты, проверим на отцовство». Меня уже колотило от всего происходящего. Понимала, что Артём обижен, расстроен, но его слова просто выворачивали наизнанку. Жестокие, холодные, безжалостные. Я не знала, что он может вот так, наотмашь, цинично, не жалея. Тишина минут 5, после чего пришло новое письмо. Уже не ожидая ничего хорошего, открыла его, дочитала до середины и зарыдала, зажимая рот рукой. «Хорошо, Кристин. Как ни странно, но я тебе верю. Где-то могли не досмотреть. Шальной сперматозоид. Бывает. Я одного не могу понять. Почему столько времени тянуло? 10 недель. 2,5 месяца». Можешь мне это объяснить? Или мозгов не хватало сообразить, что к чему? Или, может, думала, что само собой рассосется, если внимания не обращать? Как всегда в своем репертуаре. Что ж, хотела моего участия? Хотела решать вместе? Пожалуйста. Вот тебе мое решение. Завтра иди в клинику и делай аборт. Если нужно, могу привести и увести тебя. Могу денег дать. Даже согласен в приемной тебя подождать. Это мой окончательный ответ, и никаких дискуссий на эту тему не будет. Я не хочу детей от бывшей предательницы жены. И поверь мне, что бы ты там себе в голове ни накручивала, ты тоже не хочешь этого ребенка. Он тебе не нужен, потому что придется ради него меняться, взрослеть, от чего-то отказываться. А это вообще не твой вариант. Поэтому завтра же собирайся и иди. Пусть вычищают все. Ядом по венам продирался страх. И тебе не жалко? Совсем? При чем тут жалость? Я реально оцениваю ситуацию. Мне этого не надо. А тебе тем более? Сама подумай, что ты можешь дать ребенку. Так что не вздумай оставлять. Ты меня поняла? Я ревела навзрыд громко. Внутри все разворотило от его слов. Выжгло. Снова пришло письмо. Я боялась его открывать. Не хотела читать жестокие слова, но рука сама потянулась открыть. «Кристин, что молчишь? Завтра же идешь на аборт. Это не обсуждается. Хоть раз послушай и сделай, как тебе говорят. Не усложняй жизнь ни себе, ни мне». Я снова молчала, не могла ничего ответить. Билась в истерике, понимая, что между нами окончательно все кончено. Зорин не стал бы вынуждать меня на такой шаг, если бы не был уверен на все 100% в своем решении. Впервые за все годы нашего знакомства в груди расползлось разочарование. Горькое, мерзкое, душащее. Разочарование в нем, в его словах, в его решении, в его поведении. Знала, что причина во мне, но от этого не легче. Его словно подменили. Забрали Артема, которого я знала, оставив вместо него бессердечного гада. «Антина, ты там заснула, что ли? Или опять режим королевы включился? В общем, решай эту проблему, как хочешь, но чтобы завтра ни намека на твою беременность не было». Я чувствовала, как на загривке встают дыбом волосы. Вдоль хребта, вспарывая кожу, раздирая плоть в клочья, поднимаются прежние ядовитые шипы. Те самые, что Зорину удалось пригладить за время нашего брака. И откуда-то из глубины вырывается чувство, сметающее все на своем пути. Неоспоримая потребность защитить. Любой ценой. От кого угодно. Даже от Артема. Тем более от него. И вдруг стало до невозможности очевидно, что все мои метания не имели смысла, потому что я уже все для себя решила. Сразу. Как только увидела непонятное серое пятно на экране, услышала торопливое сердцебиение. На задний план отошло все: и чувство вины, и страх, и ревность. Осталось что-то непонятное, в одночасье изменившее меня, перевернувшее все с ног на голову. Не Антина, а Пеплова. Если не заметил тогда в ЗАГСе, поясню. Я взяла девичью фамилию матери. Это раз. Свой приказной тон оставь для кого-нибудь другого. Например, для драгоценной подруги, шныряющей у тебя по дому. Это два. И знаешь что? Я тут подумала и пришла к выводу, что мне фиолетово на твое мнение. Это три. В сердце холодная отрешенность. Больше не сомневалась, не мучилась, все решила. Снова письмо. Очередное чертово письмо от человека, которого я внезапно перестала понимать. Вот, значит, как заговорила. Фиолетово, да? Чего тогда ломилась ко мне домой? Зачем все эти письма? Зачем этот плач Ярославны? Я тебе свое решение озвучил, и оно не поменяется. Завтра идешь на аборт. Точка. Мне не надо потом сюрпризов в виде шантажа или еще какой-нибудь херни. Этого ребенка ты не оставишь. Не чуди, не включай упрямого барана, пытающегося сделать все назло. По-хорошему тебя прошу, но если потребуется, лично к тебе приеду и силой отволоку в ближайшую больницу. Так что не усугубляй и не смей соваться в мою личную жизнь. Тебя это вообще не касается. Господи, что он творит? Напрямую угрожает, давит, вынуждает идти на операцию. Что с ним стало за то время, что мы порознь? В кого он превратился? И мне снова страшно. Только в этот раз совсем по иной причине. Я боялась его. Боялась осуществления угроз. Внутри разлад такой силы, что не передать словами. Я не понимала, как все это может быть реальностью. Как человек, которого я любила до беспамятства, может быть таким? Ведь он другой, совсем другой. Зорин, которого я знала, не станет вынуждать женщину избавляться от ребенка, не будет угрожать. Неужели из-за всего произошедшего его настолько переклинило, что он стал равнодушным чудовищем? Что-то не сходилось, не давало покоя. Я не верила ему, не верила в эти жестокие слова. Они пропитаны желчью, ядом. В нем никогда этого не было. «Артём, что происходит? Почему ты ведёшь себя, как последняя скотина? Я не узнаю тебя, словно это не ты». Зорин будто отключился, пропал, затих на некоторое время. Я пыталась перевести дыхание, собрать себя в единое целое, не выходило. Не хватало деталей, из груди вырвали сердце. Спустя полчаса снова письмо. Уже не рассчитывая ни на что хорошее, словно робот открыла его. Что вообще с ним творится? Не понимала. Насколько нервными, злыми, агрессивными были прошлые сообщения, настолько же сдержанным и спокойным было это. Словно он очнулся, словно на переключатель нажали. «Ладно, Кристин, извини, вспылил. Нервы сдали. Ты меня тоже пойми, пожалуйста. Мы разошлись, и это было весьма болезненно. Сейчас у меня новая жизнь, новые отношения. Нормальные, человеческие. Я не хочу оглядываться назад. Не хочу увязнуть в прошлом. А ты, как ни прискорбно это говорить, и есть мое прошлое. И этого уже не изменить. Не знаю, чего ты хочешь, на что надеешься, но должна понимать, я не вернусь. Не хочу с тобой поддерживать никаких отношений. И мне действительно не нужен этот ребенок. Я не хочу плодить по миру нежеланное потомство. Жаль, что с тобой получилось именно так. Извини, где-то вышла осечка. Прекрасно понимаю, что здесь моя вина тоже есть, но не надо из-за этого усложнять всем жизнь. Ты молодая, красивая. Скоро встретишь своего принца, и, надеюсь, у вас с ним все сложится. Вот и все, Кристин. Давай просто попробуем не стать врагами. Если тебе потребуется какая-то помощь с операцией, скажи, я помогу. Деньгами, поддержкой, восстановлением, всем, чем надо. На этом все. Прошу, не растягивай агонию. Пойми, так будет лучше для всех. Снова слезы по щекам, а вот это уже похоже на нормального Артема. Только от этих слов еще хуже, еще больнее. От его прощальной заботы, от сожаления, сквозившего в каждой строчке. И я поверила ему, несмотря на то, что сердце захлебывалось кровью. Он действительно отпустил меня, отказался. Я не та, с кем он хочет заводить детей. Ребенок, что растет у меня в животе, для него всего лишь нежеланное потомство, от которого он настоятельно рекомендует избавиться. Спокойно, отрешенно, без колебаний. «Тёма, мальчик мой, что же ты делаешь? Зачем ты так? Представляешь, родится маленькая кнопка, а у нее будут твои глаза. Неужели тебе настолько было больно, что ты так отчаянно хочешь избавиться от всего, что со мной связано?» Это последнее письмо перетряхнуло внутри больше, чем все остальные вместе взятые. Этот внезапный перепад настроения обезоружил, выбил из-под ног почву. Я выключила компьютер и пошла в спальню. Забралась головой под одеяло, пытаясь спрятаться от проблем. Впервые с того момента, как я узнала о своем положении, рука потянулась к животу. Медленно погладила его, прижала, пытаясь успокоиться. Не себя, а маленькое сердечко, которое сейчас наверняка заходится от страха, не понимая, что происходит. «Все будет хорошо», — пообещала тихо. «Я тебя никому не отдам». Следующее утро я встретила в обнимку с унитазом. И вместо того, чтобы расстраиваться, внезапно улыбнулась. Широко, от уха до уха. «Что, мелочь пузатая? Испугалась вчера? Разнервничалась? Вон как мамку из-за тебя скрутила». Правда, улыбка быстро сошла на нет. Что-то странное давило на грудь. Чувство неправильности, ошибки. Каждая клеточка протестовала, только непонятно против чего. В мыслях Артём. Люблю его больше жизни. Но после вчерашнего разговора что-то замкнуло в груди. Раньше была готова за ним на коленях на край света, а теперь внезапно почувствовала, что не доверяю ему. Слишком странно он вчера себя вел. Слишком быстро переключился из нетипичной для него агрессии в мирное русло. Будто наигранно, специально, чтобы повлиять на меня. Словно он, сообразив, что прямым давлением ничего не добьется, решил подойти с другой стороны, сыграть на сожалениях, совести и в конечном итоге вынудить на этот аборт. Вдруг, узнав о том, что его методы не сработали, он снова придет в ярость и силой потащит в клинику. Раньше бы рассмеялась, услыхав такое про Зорина, а теперь не по себе. Слишком странным вчера было его поведение, будто и не он вовсе, а какой-то хитрый, злобный демон. Я ему не верила, даже хуже, я ему не доверяла. С ним что-то произошло, он поменялся. Всегда порядочный, позитивный, добрый парень исчез. Как и мой порыв доказать ему свою невиновность, убедить в том, что ребенок от него. А еще не давали покоя тревожные мысли. Почему он все время пишет на почту? Не СМС, не звонок, а именно почта. Почему не приехал, чтобы сказать все это лично? Почему? Зорин не из тех, кто решает проблемы, сидя в кустах. Странно, до невозможности. Под сердцем кололо. А может, все до банального просто? Он скрывается от Светы. Не хочет ее нервировать. Прячет общение с бывшей женой. И так упорно пытался вчера заставить идти на аборт по той же причине. Не хочет подвергать опасности свои нынешние отношения. И видеть меня нет никакого желания. Противно. И еле сглотнула. Сердце ухало в груди, как после марафона. Он берег ее, охранял покой своей избранницы. А кто мой охранять будет? Никто. Разве что я сама. Больше некому. Усмехнулась. Горько, тоскливо. Как там, сказала врач? Мужики приходят и уходят, а дети остаются. Мой случай. Прямо 100-процентное попадание. Я не хотела дальнейших разборок, не хотела никаких скандалов. В голове с каждой минутой что-то перестраивалось. Вставала на место. Приоритеты сдвигались совсем в другую сторону. Я люблю Зорина до безумия, до дрожи. Но выбираю малявку. Весь день я сидела на балконе на свежем воздухе. Не ревела, не металась. Просто размышляла. Планировала. Собиралась силами. Я не в том состоянии, чтобы позволить себе нервничать и убиваться. Даже из-за человека, без которого дышать не могу. Жить не могу. Тем более сейчас. Когда он предал. Не меня. С этим бы я справилась, проглотила. Предал ребенка. Своего ребенка. Он пытается оградить от переживаний Свету. Значит, я буду ограждать от переживаний нас. И сделаю для этого все, что в моих силах. Ближе к вечеру, приняв непростое решение, я снова села за компьютер. Открыла почту. Как и предполагала, обнаружила непрочитанное письмо. «Кристин, куда опять пропала?» «Ты подумала над моими словами? Надеюсь, к верному решению пришла?» «Не сомневайся, любимый, пришла к самому верному. Умирая, рассыпаясь в прах, писала письмо. Ты был прав, ребенок мне не нужен. Это была минутная слабость». Ответ пришел немедленно, будто он сидел у компьютера и ждал, когда я появлюсь. «Ты сделаешь аборт?» «Уже сделала. Утром». «Домой только что вернулась. Поздравляю, ты победил. Можешь быть спокоен. Твоей новой жизни ничего не угрожает. Свою помощь, деньги и все, что ты там предлагал, оставь себе. Мне ничего не нужно». «Умница. Можешь же, когда захочешь. И да, надеюсь, что все это окончательно останется в прошлом. Больше никогда в моем присутствии не вспоминай и даже не заикайся об этом. Поняла?» Опять письмо от равнодушной скотины. У него даже ничего не дрогнуло от моей лжи. Лишь обрадовался, что на одну проблему стало меньше. Сделала глубокий вдох. С болью под ребрами выдох. Теперь точно все кончено. Хорошо? Не услышишь. Никогда. Ответа не ждала, просто отключила ноутбук и пошла в кухню. Пить чай с вареньем. За этим занятием меня и настиг звонок. От неожиданности подскочила на месте, пролив на себя теплый чай. Черт! Выругалась, пытаясь вытереть себя полотенцем и дотянуться до голосившего телефона. На миг загорелось не то опасение, не то надежда, что это Артем, но нет, Маша. Внезапно. Я звонила ей пару раз за последние месяцы, но всегда безрезультатно. Подруга словно в воду канула. Исчезла. «Да?» Ответила, поражаясь своему голосу. Серый, безликий, глухой. «Привет!» Отозвалась Машка, и мне показалось, что она злилась. «Привет!» Я пыталась улыбнуться, но не могла. Разучилась. «До меня тут слухи дошли, что вы с Тёмкой развелись?» Но вот, начинается, и она туда же. Развелись? Еще тише и невнятнее выдавила из себя. Что подвигло на сей дивный шаг? Сейчас она напоминала мне Марину. Вот только злиться не получалось. Я как на безумных качелях. То припадок, то апатия. Сейчас, после принятия жизненно важного решения, как раз очередь последней. Мне все равно. Ничего. Не хотела говорить на эту тему. Жалкие крохи радости, зародившиеся при звуках ее голоса, погасли. Что ты натворила на этот раз? Ничего. Повторила, словно заведенная. Да что ты заладила? Ничего, ничего. Как попугай. Заругалась добрая Маша. И от этого стало грустно до невозможности. Выжила его, да? Наигралась? Наигралась. Согласилась, вкладывая совсем другой смысл в эту фразу. Семенова этого не поняла. Какая же ты зараза! У меня просто слов нет. Ну и молчи тогда. Ты мне рот не затыкай. Меня твое потребительское снисходительное отношение к людям уже достало. Это же надо было просрать такого парня. Какого, Маш? Какого? В памяти всплыли его последние жуткие письма. Тина, это уже все границы переходит. Ты не представляешь, как хочется взять лопату и корону твою поправить. Бесишь просто неимоверно. Ведешь себя как сука. Зачем звонила тогда, разбешу? Нашла бы себе другого собеседника, поприятнее, чтобы не бесил. Нахрена суки названивать? Ты не только сука, но еще и хроническая дура. Машка бросила трубку, а я, сложив руки на столе, уткнулась у них носом. Все, больше не могу. Очередной кусок оторвался от сердца. Еще один близкий человек оказался по другую сторону баррикад. Это как так надо было жить, чтобы рядом с тобой никого не осталось? Все, кто был, разбежались, стремясь оказаться подальше от меня. Стало настолько грустно, что сердце замерло, защемило. И пореветь опять хотелось, да только слез нет. Закончились. Продолжила пить чай, несладкий. И варенье не хотелось. Спустя час раздался звонок. Нервный, злой. Не в домофон, а во входную дверь. Я устало поднялась на ноги и побрела в коридор. Мне все равно, кто там. Никого видеть не хотела. Дайте побыть одной, прийти в себя, опуститься на самое дно, чтобы найти хоть какую-то точку опоры. Открыв дверь, обнаружила на пороге Машку. Она сердито смотрела на меня из-под лобья, потом бесцеремонно зашла внутрь, скинула обувь и прошла в кухню, задев меня плечом. Все это молча, излучая неимоверное недовольство. Я тоже не могла выдавить из себя ни слова. В душе творилось не пойми что. Она тем временем достала из сумки бутылку красного вина, по-хозяйски залезла в шкаф и взяла два бокала. Не оборачиваясь, чувствуя мое присутствие, раздраженно сказала: «На сухую? Слушать о твоих косяках нет никакого желания». Я стояла в дверях, опустив руки, и просто смотрела на нее, чувствуя, как по щеке медленно катится слеза. От того, что в моем доме появился живой человек. Странное чувство, сдавливающее грудную клетку. Растерянность, смешанная со страхом, очнуться и обнаружить, что рядом никого нет. Снова одна. Все это иллюзия, галлюцинация. Семенова развернулась ко мне и нахмурилась, увидев мою бледную, измученную физиономию. «Кристинка, ты чего?» Замерла на миг, а потом бросилась ко мне и изо всех сил стиснула в объятиях. «На тебе лица нет!» Я все так же стояла, как статуя, как неживая, а она прижимала к себе, гладила по спине. «Господи, Тин, что у тебя происходит?» «Все хорошо», — ответила я механически. «Тебя обидели?» «Да, горько, еле шевеля пересохшими губами». «Кто?» «Я сама». Опустила глаза в пол, не выдержав пытливого взгляда подруги. «Расскажешь?» Я замотала головой. Не могла я рассказать, боялась произнести правду вслух. «Почему?» Она в недоумении всплеснула руками. «После моего рассказа ты разочаруешься и уйдешь, как и все остальные». «Кристин, не говори ерунды!» «Ты просто не знаешь, какая я на самом деле дрянь». «Серьезно?» Столько лет с тобой общалась и не подозревала, что ты гадюка махровая. Думаешь, я настолько тупая и наивная?» С упреком посмотрела на меня. «Да во всем универе противнее тебя особо не было». «Почему же ты тогда со мной общалась?» Я вспыхнула от ее слов. «А кто сказал, что друзья должны быть идеальными?» Она спокойно пожала плечами и потянула меня к столу. «Рассказывай давай. Попробуем разобраться, что такого жуткого ты тут натворила без моего присмотра». Цепь, впивавшаяся в кожу, стягивавшая грудную клетку, стала слабеть. Опустив глаза, я начала свой рассказ. Без прикрас. Начиная с того момента, как отец поставил передо мной ультиматум, а Каринка купила мои синие туфли. Маша слушала, открыв рот и покачивая головой, явно пребывая в шоке от моих поступков. Я говорила долго, вываливая все, что накопилось, остановившись после разговора с Максимом, чтобы перевести дыхание. «Ну и козлина твой Максик. Это что у него за любовь такая странная? Если бы действительно любил, то отпустил бы, как бы самому ни было хреново, а не стал опускаться до такой подставы. Это было подло. Хотя ты с ним не лучше поступила. Надо было сразу отправлять этого типа во свояси, ставить жирную точку, а уж потом за Артемом идти, если он тебе был так нужен для воплощения коварных планов». «Знаю». «Эх, и наделала ты дел», — вздыхая, качала Машка головой. «Ладно, черт с ним, с тем, что ты там болтала. Вполне в твоем духе. Никто бы и не удивился. Но вот рога Зорину нарастила. Это зря». Тогда это не казалось проблемой. Думала, ну, гульнула и гульнула с бывшим. Что такого? А в итоге вон как все обернулось. «Тин, мне иногда кажется, что мать природа тебя мужиком задумывала. Но в самый ответственный момент или отвлек кто-то, или главная запчасть потерялась. Это у мужиков обычно такие рассуждения. Гульнул и гульнул, подумаешь». «Как видишь, не только у мужиков». Я пожала плечами. Маша замолкла, глядя, как я задумчиво кручу в руках бокал с красным вином, а потом со вздохом спросила. «Ты не пьешь, потому что не нравится сухое или по какой-то другой причине?» Опустила выразительный взгляд на живот. «Я беременна». Кивнула, окончательно отставляя бокал в сторону, даже не понюхав его содержимое. 2,5 месяца. «И Артем развелся, зная, что ты ждешь ребенка?» «Он не знал. И я не знала. Все выяснилось несколько дней назад. Тебе надо срочно сообщить Темке. Он должен знать». Она чуть ли не подпрыгнула на месте от избытка эмоций. «Уже сообщила», — ответил ей безжизненным голосом, и в памяти снова всплыли жестокие письма. «И как?» — отправил на аборт. Машка подавилась и никак не могла прокашляться. Пришлось вставать и хлопать ей по спине. «Зорин отправил на аборт тебя?» Сквозь слезы надсадно, хрипло выдавила она, и в голосе такое изумление, что словами не передать. «Да не может этого быть! Он тебя любил хрен знает сколько лет!» И отправил. «Да бред это! Артем не мог этого сделать! Он не такой!» У нее такая же реакция, как и у меня вначале. Она искренне убеждена, что Зорин не мог так сделать. «Пойдем!» Позвала ее за собой в комнату, включила ноутбук, открыла почту. «Читай! Я тебя на кухне подожду!» Я ушла, оставив ее наедине с нашей перепиской, села за стол и просто ждала, подперев щеку рукой. Мрачная Маша пришла минут через 15. На ней лица не было. Вся какая-то разобранная, подавленная. Нервно кусая губы, спросила. «Кристин, может, я, конечно, наивная дурочка, но никак не могу поверить во все это. Извини за тупой вопрос. Ты уверена, что это он писал?» «Кто еще? Я не знаю». «Но Артем ведь не такой. Да, раздолбай ветреный, не идеальный. Косяков своих у него полно. Но жестокой сволочью он никогда не был, ни при каких обстоятельствах». Я тоже не могла это принять. Тоже казалось, что кто-то совсем другой, незнакомый. Что Темка не мог так поступить. Но ты же сама все видела. Своими глазами. «Я ему сейчас позвоню и устрою». «Не смей». Вскрикнула я так громко, что Машка испугалась. «Не надо никаких звонков. Я не для того ему врала про аборт, чтобы сейчас раскрывать карты. Я не знаю, как он мог такое написать. Не знаю, что с ним происходит, но я его всерьез опасаюсь. Так что обещай, что не будешь ни писать, ни звонить ему. Вообще не вмешивайся. Пусть думает, что я сделала так, как он хотел. Пусть. И я не знаю, что он может выкинуть, какие шаги предпринять. Вдруг, узнав об обмане, снова возьмется за свое. Я, наверное, схожу с ума. Неужели мы про Артема говорим? Про него, Маш. Как ни дико это признавать. Прошу, не общайся с ним на эту тему. Я не хочу новых проблем. Не хочу снова умирать от его жестоких слов. У нас с ним все кончено. Пути назад нет. Теперь мне нужно думать о ребенке. Черт! Машка со стоном уткнулась в ладони. Это просто бред какой-то. Просто грёбаный бред. Что бы ни произошло, как бы ни было хреново, но человек должен оставаться человеком. Неужели у него сорвало тормоза? Или от обиды здравый смысл отключился? Как так можно? Кристин, я не понимаю. Я тоже не понимаю. И уже не хочу понимать. Я свой выбор сделала. И теперь готова на что угодно, лишь бы обезопасить ребенка. Проклятье! Выдохнула Маша, подходя к окну. Обе замолчали. Она искала подвох, ошибку, пыталась оправдать Артема. Недоумевала, как он мог такое написать. Знакомо. Я это уже проходила. Спустя 10 минут подруга развернулась ко мне лицом. В глазах мрачная решимость. Ты права. Ребенок важнее. Надо о нем заботиться. И тебе нельзя нервничать. В общем, не думала, что когда-нибудь такое скажу. Но к черту Зорина. Неприятно кольнуло под сердцем. Легко сказать «к черту Зорина». А что делать, если дышать без него не можешь, спать не можешь? Не живешь, а существуешь. Что будешь делать? Рожать. Прошептала я непослушными губами, а у самой все обрывалось внутри от этих слов. Страшно. Это понятно. Я имею в виду, как жить дальше будешь. Как и жила. Наигранно равнодушно пожала плечами. Семенова нахмурилась и села рядом со мной. «Кристин, я к чему это спрашиваю? Город у нас не настолько большой, чтобы бесследно затеряться. У Артема друзей и знакомых огромное количество. Рано или поздно кто-нибудь скажет ему о том, что ты беременна. Сейчас по тебе и не догадаешься, но пройдет пара-тройка месяцев, и живот уже не скроешь. Что тогда?» «Я не знаю». Совсем об этом не подумала. Решила, что моего молчания хватит, чтобы оставить все в секрете. Маша закусила губу, замялась, словно сомневалась, говорить или нет, а потом сказала. «Тин, ты ведь понимаешь, что здесь тебе покоя не будет?» Я усмехнулась. «О каком покое вообще идет речь?» «Тебе уехать надо». Сердце защемило. «Уехать? Куда?» «Обидно признавать, но мне некуда податься». Не у кого скрыться, спрятаться. «Маш, ну куда я уеду?» Грустно улыбнулась, в очередной раз осознав свою никчемность. Она подняла на меня взгляд. Твердый, пронзительный. «Поехали со мной?» Я удивленно смотрела на подругу. «Куда это ты собралась?» «Мне от бабки дом достался. В Зауралье». «Ого! Представь себе!» Усмехнулась Манька. «Я там последние месяцы обитала. Пока в права наследства вступала, пока работу подыскивала. Что ж, теперь понятно, почему я не могла до нее достучаться. В общем, я туда собираюсь переехать». И, поймав мой удивленный взгляд, пояснила. «Тин, хочется чего-то нового. Новой работы, новой обстановки. Да и сама знаешь, мы тут в двушке ютимся. Родители, я, брат с женой. Пора уже отпочковаться и начать жить отдельно». «Не слишком ли круто для почкования?» «Сразу в другой город за 1000 километров». С сомнением посмотрела на нее. Маша пожала плечами. «Страшновато, конечно. Но я попробую. Вернуться всегда можно». Она с надеждой смотрела на меня. «Поедешь со мной? Я хочу новую жизнь начать, и тебе она необходима». «Поехали. Вдвоем не так страшно». «Маш, ты забываешь о главном. Я беременна. Тебе охота нянькаться с непутевой подругой на сносях». «Ну и что? Справимся?» Жить есть где. Дом там хороший, кирпичный. Места хватит. И мне, и тебе, и пузожителю твоему. У меня работа уже есть. И тебе что-нибудь потихоньку найдем. Что? Я не верила в свою востребованность на рынке труда. Не знаю, на месте решать будем. Конечно, с деньгами туго придется, но как-нибудь выкрутимся. У меня есть небольшие накопления. Назвала сумму, что удалось отложить. Одолевали сомнения, но вместе с тем в груди разгорался непонятный огонь, предвкушение. А что, если действительно уехать? Попробовать начать все с чистого листа, с нуля. Вот видишь, на самое нужное хватит. Поехали, Кристин! Не знала, что ответить. Страшно уезжать. Бросаться с головой в неизвестность. Но еще страшнее оставаться здесь, где каждый метр напоминает о моих ошибках. Где живет человек, которого чувствую кожей, но не могу находиться рядом. Больно. Маша, видя мои колебания, наседала с удвоенной силой, постепенно склоняя к невероятному решению. Мы просидели с ней весь вечер и полночи, взвешивая за и против. В итоге Машка осталась у меня ночевать. Я себя даже во сне изводила, пытаясь решить, что делать дальше. Уже под утро, вскочив ни свет, ни заря, снова открыла почту и заставила себя перечитать переписку с Артемом. Невыносимо больно, обидно. Жгучие слезы разрывали душу, но я читала снова и снова, с каждым разом все больше убеждаясь, что оставаться в этом городе нельзя, надо уезжать. Когда сонная Маша появилась на кухне, уловив аромат свежесваренного кофе, у меня уже не осталось сомнений. Я все решила. «Когда поедем?» – твердо спросила у подруги. Она удивленно замерла, недоверчиво смотря на меня, а потом расплылась в счастливой улыбке. «Ура!» – бросилась мне на шею. «Тинка, хорошо-то как!» «Ты не переживай, мы справимся. Все будет здорово!» «Ага, сейчас лужицу от восторга надую». Вслух ничего не сказала, незачем Машу расстраивать своими пессимистичными мыслями. А вдруг действительно все получится? Вдруг эта поездка действительно даст возможность встать на ноги, начать все сначала? Если уж будет совсем не вмоготу, вернусь обратно. Поползу на коленях к отцу. «Ты не сказала, когда едем?» Усмехаясь, я повторила свой вопрос. «Ой, точно! Мне надо перед отъездом решить кучу вопросов. Как все улажу, можно отправляться. Думаю, через неделю-полторы». «Хорошо». Уверенно кивнула, хотя уверенности не было и в помине. «В общем, собирайся, Кристин. И не сумочку с трусами, а все, что требуется для нормальной жизни. Мы едем надолго». В памяти зеленые глаза с притаившейся улыбкой. «Надолго?» Сердце пропустило удар. «Как я буду без него, зная, что он за 1000 километров?» Одернула себя. «Не думать. Забыть. Отпустить». Все закончилось. Нас действительно больше нет.